Псалом. Возлюбил еси правду и возненавиди беззаконие. Сего ради помазать, а Боже, Бог твой, елеом радости, паче причастник твоих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Толк. Помазание глаголит. Дух Святый почивает на Христе, паче всех святых человек. Не в меру бодает Отец Духа Сыну. Причастником Бог Христовым, еже есть святым, дает Бог Духа Святаго в меру. Яко же глаголит Григорий Богослов в слове о нищелюбии сице. Подобно есть дарование Святаго Духа, черплющим воду от реки. Ов убо поемлет велик сосуд, ин же посреден, ин малейший, кожда противу труда своего. Не река бо разделяет, но сосуд елико вместит, талико и несет. Так и духа благодать по мере кожда дается на ползу, и Павел рече. Христос же без меры помазан Духом Святым от родителя своего, паче причастник своих. Толкование. О помазании говорит потому, что Дух Святой почиет на Христе больше, чем на всех святых людях. Без меры дает Отец Духа Сыну. Соучастникам Христовым, то есть святым, дает Бог Духа Святого в меру, как говорит об этом Григорий Богослов в слове о нищелюбии. Подобно дарование Святого Духа черпанию воды из реки. Один наберет большой сосуд, другой же средний, а третий маленький, каждый в соответствии со своим трудом. Ибо не река распределяет, но сосуд. Сколько вмещает, столько и несет. Так и Духа благодать по мере возможностей каждого дается ему на пользу. И Павел сказал, «Христос же без меры помазан Духом Святым, родителем своим, больше всех соучастников своих». Псалом. «Смирну, истакти и кассия от рис твоих, от тяжестей слоновых, из них же возвеселишь тебя, тщеря царей в чести твоей». Смирной истакти и кассии одежд твоих и тяжестью слоновой кости ты веселишься, царские дочери среди почитаемых тобою. Толк. Смирно. Истакти и кассия — масти благовонные, ризы — плоть Господня. Яко же и в вознесении ангелы дивляхуся глаголюще. Кто от васора гряды, имея ризы червлены? Еже есть плоть Христова, кровью его очервленная. Толкование. Смирно, истакти и кассия, мази, благовонные одежды, плоть Господня. Как при вознесении ангелы дивились, говоря, кто от васора идет, одетый в одежды багряные, это о плоти Христовой, кровью его окрашенной. Книга пророка Исаии, глава 43. Стих 1. От тяжестей слоновых глаголит пророк Сирич, от нашего естества тяжкого, приял ризы сия. Не от ангел убо, когда приемлет, но от семени Авраамова, и Павел глаголит, еже есть от девицы Марии. Одежда его весь мир исполнила благоухание ароматного. Сирич, верующие насыщаются благодати духовные. Во человечнем его отгнася сквара и смрад жертвы бесовские. а из них же возвеселишетя, тщеря царей, в чести твоей, сирич, душа всех святых, угодших ему, цари и архиереи суть, обличение вессон, веселятся с ним в чести его. Чти апокалипсис, там разумно ти будет о почести их. От тяжести слоновой кости, говорит пророк, то есть от тяжкой нашей природы, принял он одежды свои. И так не от ангелов принимает, а от семени Авраамова, и Павел говорит, то есть от девицы Марии. Одежда его весь мир наполнила благоуханием ароматным. Это значит, верующие насыщаются благодатью духовной. Во человечением его был разогнан дым и смрад бесовских жертвоприношений. И этим возвеселили тебя, дочери царей, почтенные тобою. То есть души всех святых, угодивших ему, цари и архиереи, облеченные в драгоценные ткани, веселятся с ним в почестях его. Читай Апокалипсис, там узнаешь о подобающих им почестях. Псалом. Предста, царица, одесную тебе в ризах позлощенных, одеяна и преиспещена. Предстала царица справа от тебя в одеждах позолоченных и испещенных. Толк. Сие рече пророк о пресвятей владычице нашей Богородице. Она в пестрых ризах стоит одесную Сына Своего, Христа Бога нашего, сирич разными добродетелями украшена, яко золотыми ризами разноцветными. Толкование. Это сказал пророк о пресвятой владычице нашей Богородице. Она в пестрых одеждах стоит справа от Сына Своего, Христа Бога нашего, то есть разными добродетелями украшена, как одеждами, позолоченными и разноцветными. Псалом. Слышит щи и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего. Слушай, дочь, и смотри, и преклони слух твой, и забудь народ твой и дом отца твоего. Толк. Дщи, глаголит пророк, церковь языческую. Церковь же, глаголю, не стены, но человеки. Преклони ухо твое к Евангелию и к апостольской проповеди, и забуди людя твоя, еже есть бесовы и козни их, и дом отца твоего, сирич кумирницы и идолское жрение. Отложи блудни сия, душа окаянная. Дочерью называет пророк церковь языческую. Церковь же означает не стены, а людей. Преклони слух твой к Евангелию и к апостольской проповеди, и забудь народ твой, то есть бесов и козни их, и дом отца твоего, то есть языческие храмы и служение идолам. Оставь заблуждения эти, душа окаянная. Псалом. И вожделеет царь доброте твоей, и возжелает царь красоты твоей. Толк. Облецися в ризу святаго крещения, нарядися в добрую одежду, и возлюбит тебя царь небесный. Еже есть сотвори многоразличные добродетели, как твоя риза будет яко богородична, разноцветна, и вожделеет царь доброте твоей. Толкование. Облекись в одежду святого крещения, нарядись в славную одежду, и возлюбит тебя царь небесный. Это значит, твори многообразные добрые дела, и твоя одежда будет, как у Богородицы, разноцветная. И возжелает царь красоты твоей. Псалом. Яко то есть Господь Бог твой, и поклонишеся ему, и дщи Тирова с дары. Лицу твоему помолятся и богати, и людсти. Ибо он Господь Бог твой, ты поклоняешься ему, и дочь Тира принесет ему дары. Лицу твоему будут молиться и богатые, и знатные. Толк. С дары приходят во святую церковь, молитесь Богу и святым его, вернее от всех концов, уразумевши, яко той есть истинный Бог, Христос, Сын Божий. От щи Тирова упоминает пророк за сие, понеже в Тире и Сидоне многобожие бысть. И сам Господь глаголыше, отраднее Тиру и Сидону на судение же вама. Капернаумен уча глаголыше, аще в Тире и Сидоне силы бывшие были в ваю, древли покаялися у бобыша. Сирич, егда, быди, они такие чудеса видели, яко же ты, Капернаум, видишь, и они буди от многобожия скоро отступили. Последние они от апостол научени и веровавшего Христа, и молятся, с дары приходя во святую церковь, и богатие, и убозие. Толкование. С дарами приходят во святую церковь молиться Богу и святым его верно и со всех концов, поняв, что он истинный Бог, Христос, Сын Божий. А дочь Тира поминает пророк потому, что в Тире и Сидоне было многобожие. И сам Господь говорил, наставляя жителей Капернаума, отраднее будет на страшном суде Тиру и Сидону, чем вам. Если бы в Тире и Сидоне явлены были такие чудеса, как у вас, они бы уже в древности покаялись. То есть, если бы, сказал, они такие чудеса видели, как ты, Капернаум, видишь, они бы от многобожия скоро отступили. Потом и они от апостолов учения приняли и уверовали в Христа, и молятся, с дарами приходя в святую церковь, и богатые, и бедные. Отраднее Тиру и Сидону. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 22, цитируется, стихи 23, 24, пересказано с изменениями. Псалом. Вся слава дщери цареве внутрь, рясные золотыми одеянна и преиспещрена. Вся слава дочери царевой внутри, в одежды одета золотые и украшена. Толк. Зри. Дщи, сирич, церковь одушевленная. Внутрь твоя красота, еже есть в сердце твоем и во изволе твоем. И Господь рече, внутрь вас царство небесное. И златоустый глаголит, от внутреннего царства и небесное приходит. Одевайся, тщи рясные золотыми и пестрыми, сирич разными добродетелями украшайся. Слышала еси пророка, вся слава дщери цареве внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена. Толкование. Смотри, дочь, то есть церковь одушевленная, внутри твоя красота, то есть в сердце твоем и в намерениях твоих. Господь сказал, что Царство Небесное внутри вас, а Златоуст говорит, от внутреннего царства зависит приход Царства Небесного. Одевайся, дочь, в одежды золотые и пестрые, то есть разными добродетелями украшайся. Слышала слова пророка? Вся слава дочери царевой внутри, в одежды одета золотые и украшена. Псалом. Приведутся царю девы во след ея, и искреннее ея приведутся тебе. Приведутся в веселье и радость, введутся в церковь цареву. Следом за ней приведутся к царю девы, подруги ее, приведутся к тебе, приведутся с весельем и радостью, введены будут в церковь цареву. Толк. Сие глаголыше пророк о введении во церковь Пресвятые Богородицы. Ее, надежу нашу, вели со славою в церковь, святая святых, на веселье и радость всему миру. И иные девы, во след и я идущие, чувственне провожающие я, даже и до конца веку не примолкнут последующие ей, девственно и безженно житие живущие, ведущиеся в небесную церковь и в скинию Бога живаго. На всяком месте подвязаются раби Вышнего Бога, в монастырях и в мире живущие. Толкование. Это говорил пророк о введении во храм Пресвятой Богородицы. Ее надежду нашу ввели со славою в церковь, святая святых, на веселье и радость всему миру. И другие девы во след ей шли, душою сопровождая ее, так и до конца века не поколеблются, последуя ей, живя девственно и безбрачно, ведомые в небесную церковь и в скинию жилище Бога живого. Всюду подвязаются рабы Вышнего Бога, и в монастырях, и в миру живя.